Глава 46. Вадим. Я жду в холле роддома, пока ко мне выйдет моя жена с дочкой. Маленький сверточек приносит первым. И только после этого я вижу все еще бледную Женю, которая медленно идет ко мне. Родить сама она не смогла из-за крупного плода, поэтому ей сделали кесарево. Жена все еще не может отойти от него, жалуется на боль внизу живота, на то, что тянут швы, но все равно крепится, хотя я и вижу слезы у нее на глазах. Я же перевожу взгляд на дочку, мирно покоящуюся у меня на руках и укутанную в ворох одеял. Она смешно морщит носик и пускает слюни, а потом приоткрывает глазки и смотрит так, что мне перехватывает дух. Я не в силах оторваться от нее и вновь посмотреть на жену, которая подарила мне это чудо. Не знаю, на кого похожа моя дочь, но она совершенно точно пленяет с первого взгляда. Невольно я даже думаю о том, что придется покупать ружье, чтобы отваживать от нее ухажеров. В том, что они будут, я не сомневаюсь. Женя подходит ближе, легонько берет меня за локоть и упирается головой в плечо. Так мы и стоим некоторое время, любуемся нашей малышкой и пытаемся прийти в себя и понять, что это уже реальность. Что Лиза больше не внутри животика, а здесь с нами. Что она больше не будет пинать мою приложенную к животу руку. Я все еще не могу осознать, что теперь она рядом. Будет плакать, когда ей станет холодно, когда захочется есть или нужно будет сменить подгузник. «Правда она красивая?» спрашивает Женя, и я не к месту вспоминаю слова мамы. Когда я был маленьким, она говорила, что нельзя называть детей красивыми. Улыбаюсь. «Нет. Она неземная. У меня просто язык не поворачивается сказать по-другому. Спасибо тебе». Я целую Женю в макушку и прикрываю глаза, вдыхая ее аромат. Я соскучился по ней. По ее голосу, по мягким, плавным движениям рук, по улыбке, что она дарит по утрам. Несколько недель, которые Женя провела в больнице, показались мне жутко долгими. Внутрь меня пускали, но первые сутки моя девочка была слишком слаба, чтобы я мог к ней прийти. Она даже не сразу пришла в себя. И только спустя пару дней я смог обнять ее, поцеловать и поблагодарить за дочку. «Идем?» Я беру жену за руку и веду к припаркованному неподалеку автомобилю. Укладываю малышку на заднее сиденье в детское автокресло. Женя садится рядом и поправляет на Лизе шапочку. Убирает одеяло, закрывающее ей личико, и с нежностью смотрит на меня. «Спасибо», — снова говорю я и закрываю дверцу, а сам сажусь на переднее сиденье. Пока я везу своих малышек домой, думаю о том, понравится ли Женьке то, что я сделал. Роды начались незапланированно, а кесарево стало настоящим испытанием, так что Женя не успела приготовить детскую к появлению малышки. Я же, чтобы не сойти с ума от волнения, прошелся по магазинам. Докупил все, чего не хватало, и даже то, чего было вдоволь. Новую одежду, шапочки, пеленки. Все было аккуратно сложено на тумбочках, а сама комната выкрашена в персиковый оттенок. Дизайнер постарался на славу. Раскрасил комнату по эскизу Жени. Я надеялся, что жена не обидится на то, что это сделал кто-то другой. Подъехав к дому, паркуюсь у входа и помогаю жене выйти из машины. Я редко мысленно называю Женю по имени, чаще использую слово «жена». Она моя жена, на ней кольцо, которое я надел ей в ЗАГСе, а в паспорте стоит фамилия Кайтанова. Едва мы выходим, к нам спешит мама. Она хотела поехать в роддом со мной, но так разволновалась, что у нее подскочило давление и пришлось вызывать скорую. Судя по тому, как быстро она направляется к нам, все уже в порядке. Ей или дали таблетку, или сделали укол. А может, она успокоилась, и давление упало само по себе. «Женечка», — говорит мама, поравнявшись с нами. «Как ты?» «Все в порядке», — шепчет Женя. «Хорошо, что я уже дома». Взяв малышку на руки, передаю ее Жениной маме. Она с благодарностью смотрит на меня и берет внучку. Целует ее в пухленькую щечку и бережно прижимает к себе. «У меня есть сюрприз», — шепчу я Жене, едва мы заходим внутрь. Она удивленно смотрит на меня, а я подмигиваю. Волнуюсь, как малолетний подросток перед первым сексом. Провожу Женю в комнату, оставив маму с малышкой внизу. Бабушке нужно пообщаться с внучкой, пока мама с папой будут оценивать труды наемного работника. Женя удивленно осматривает комнату. Особенно разрисованную стену, для которой она сама придумала дизайн. «Ты сам?» — интересуется она. Я смеюсь и отшучиваюсь. «На такие подвиги я не способен. Ты же знаешь, что у меня руки кривые. Улыбаюсь и притягиваю ее ближе. Дал твой эскиз профессионалу, и он все сделал. Красиво, кивает она. А потом замечает кроватку, которую мы так и не успели заказать. Боже, Вадим! Она подходит ближе и обходит кроватку по кругу. Она же... она... дорогая! Все, что говорит Женя. Улыбаюсь как дурак, потому что просидел в интернете часов 5, прежде чем выбрал ту кроватку, что будет удобно и родителям, и малышу. Оказалось, она не из дешевых, зато когда пришла, я понял, что действительно удобная. Высокая, так что не придется сгибаться пополам, чтобы взять малышку на руки. И безопасная, с небольшим расстоянием между прутьями. Жень. Обнимаю ее за талию и легонько прижимаю к себе так, чтобы не сделать больно. Какая разница, сколько она стоит, если удобно для малышки? Жена улыбается, прислоняется к моему плечу. Я вижу, что ее плечи подрагивают. Что? Разворачиваю к себе и вижу слезы. Я не хочу, чтобы она плакала. Не хочу, чтобы ей было больно, потому что это ранит и меня. Я люблю ее. Не потому, что Женя родила мне ребенка. Не потому, что она была лучшим, что случилось в моей жизни, а просто потому, что это Женя. Потому что она моя женщина. Я чувствую это. С Жанной такого не было. Были страсть, влюбленность. Но вместе с тем я мог забыть о ней и отдыхать с друзьями в баре. С Женей же я просто не мог себе этого позволить. Не потому, что она была беременна, и это могло ее взволновать, а потому, что не хотел быть вдали от своей женщины. «Я люблю тебя», — признаюсь тихо. «И я тебя люблю, Вадим». Она все еще плачет, но на ее лице расцветает улыбка. Женя с нежностью смотрит на меня, а потом приподнимается на цыпочки и прижимается ко мне губами. Я отвечаю на ее поцелуй легонько и неторопливо, хотя хочется большего. За эти 2 недели я безумно соскучился, но знаю, что в ближайшие 2 месяца мне светит только кулак в душевой. «Эй!» Женя отстраняется и смотрит на меня с улыбкой. «Врач сказал, что в ближайшие 1.5 месяца мне нельзя заниматься сексом». «Я знаю». Хриплю, как прокуренный старикашка, хотя в последнее время завязал с курением. «Но это не значит, что нельзя тебе», — с улыбкой сообщает она и облизывает губы. «И мне», — добавляет тише, — «без проникновений. Черт, она лучшая женщина в моей жизни».